мои же люди. Но, как мы видим, не всех. Назови мне имя, произнес Дамблдор. Имя сына Фауста Либифлема. Крауч замычал, было видно, что он борется. Имя. Лжегрюм забился головой об стену, его пальцы задрожали. Имя. Вскрикнул директор, направив палочку на пожирателя. Барти открыл рот, первый звук сорвался с его уст. Но в тот же момент он вдруг заорал, а потом сомкнул челюсти. На мантию Дамблдора фонтаном брызнула кровь, а на пол упал откушенный язык. Барти засмеялся, он захлебывался кровью, но тыкал пальцем в сторону профессора и смеялся. Волосы Поттера встали дыбом, его сердце сжал страх. «Позовите Помфри», — спокойно произнес Дамблдор. «Мы должны узнать имя». В этот самый момент Крауч вдруг поднял правую руку, привлек внимание директора, а следом оттопырил средний палец. Никто так и не понял, что произошло в следующий момент, все слишком ошалели от подобного. Но вот Барти метнулся на пол и вгрызся зубами в воротник своей рубашки. В следующий миг Снейп пытался что-то засунуть в пенный рот Крауча, но было поздно. Тот дернулся в последний раз и замер. «Яд», — пыхтел Снейп, — «в капсуле, как старомодно, как и у всех в шайке», — покачал головой грозный глаз, помнивший, что они так и не взяли в плен никого, из отряда огненного. Дамблдор, презрительно глянув на труп, повернулся к настоящему Грюму. «Мы должны найти крестника, раньше него. Я знаю, что много прошу, старый друг особенно, после того, что случилось, но, я согласен», — резко кивнул бывший Аврор, скидывая руку МакГонагалл и опираясь на сундук, год служивший ему тюрьмой. «Я найду и приведу его к тебе, Альбус. Мы не знаем ни имени, ни внешности, ни... Поверь мне, старый друг, стоит мне лично с ним встретиться, и я его узнаю даже в облике дерева. Я не могу не узнать ублюдка, сына другого ублюдка, лишившего меня глаза и ноги. Где-то на другом конце планеты, Проныра, вывалившись из портала, чуть не выблевал все свои внутренности. Межконтинентальный портал — это тот еще аттракцион, и Гек понял, что больше никогда не воспользуется этой фишкой. «Мы тебя ждали», — произнесли рядом. Ланс поднял голову и увидел фигуру в черном балахоне. Вокруг стояла молодая ночь. «Ты опоздал», — произнесла другая фигура в точно таком же балахоне. «Он не любит, когда его заставляют ждать», — вторила им третья. Ланс взглянул на них, а потом уселся на свой сундучище, та же принесенный порталом, только уже другим, работавшим в связке. «Ой, народ, хорош комедию ломать, я устал как раб на галерах». Цокнула народ, откидывая капюшоны. «Это были Вики, Алика и доктор Зло. И почему ты не испугался?» — спросила Вики, обнимая друга и целуя того в щеку. «Пуганный», — пожал плечами юноша, пожимая руки другим музыкантам. «Ладно», — махнул рукой Алика, и сундучище взлетел в воздух. «Пойдемте в самолет, Тремонт уже ждет». И народ, шагая по взлетной полосе, пошлепал к частному джету, стоявшему уже на взлетной изготовке. «Я рада, что ты согласился на мое предложение», — улыбнулась самая сексуальная ведьма поколения. «Шутишь», — воскликнул Ланс. «Отказаться от предложения участвовать в мировом туре в качестве приглашенного артиста у самих ведьминых сестричек? Да я пока еще в своем уме». «Да уж», — кивнул доктор Зло. «Я уверен, Вики, это будет настоящая бомба». «Я так и сказал друзьям», — подметил Ланс. Музыканты, поднявшись по трапу, скрылись в салоне, где уже слышалось пение Тремонта. Ланс же задержался на пороге. Там, на востоке, поднималось солнце, давая рождение новому дню. Что он принесет с собой? «Пошевелись, Гиби, мир ждет». «Да», — кивнул радостный рокер, заходя внутрь. Ланс не знал, что ему принесет этот день, но, черт возьми, он отправлялся в мировое турне. Он будет целое лето играть на самых больших площадках перед многотысячными толпами. И это, только это, самое важное, что есть в жизни музыканта, Герберта Артура Ланса. «Пэа, прошу прощения за гигантскую вставку, но она, как бы это сказать, основополагающая для осознания всего, что будет происходить далее. Она, ключ к афере века. Так что прошу прощения, но без этого никуда. Всем лучи и добра, веселья, с данной сессии, веселого нового года, ну и всяких плюшек». Напоминая, что автор против наркотиков, но не против удобрения его фанфика комментами. П.С. До финала осталось 10-15 глав. Конец близко. Глава 49. П.А. Внимание! Эта глава – концентрация музыкальной части фика. Рекомендую запускать указанные треки. Также по мере возможности буду скидывать ссылки на перевод, так как сами тексты важны в рамках повествования. 1 августа 1995 г. Бразилия, Рио-де-Жанейро. Герберт просыпался словно сквозь призму какого-то смога. Он медленно продирался через плотный, густой туман, постепенно откапывая свое сознание из-под завала. Наконец юноша очнулся, и в тот же момент он понял, что падает. Удивительно, но волшебник также осознал, что на нем из одежды лишь белые хлопковые бриджи, пояс с широкой бляхой и все. Тем не менее, когда до земли оставалось лишь одно, короткое, матерное слово, Геб все же успел вытащить палочку, заложить малышку за спину и превратиться в кота. Твердо встав на все четыре лапы, Герберт не удержался от нервного мявка, медленно переходящего в тяжелый, мужской возглас. Парень упал на задницу и обнял голову руками. Казалось, что в его черепушке гномы стали добывать мифрил, так как стучало просто нестерпимо. С ритмичностью набатного колокола, Герберт ощущал в своей голове ужасный, убивающий звон. Ланс попытался открыть глаза, но мир вокруг танцевал безумную джигу, расплываясь в немыслимых, сюрреалистичных узорах. Можно было подумать, что юноша вовсе не сидит на пятой точке, а мчится в дождь по пустой автомагистрали на новеньком ламбо, отзывающимся животным ревом на малейшее давление по газу. Впрочем, как бы то ни было, постепенно все приходило в норму, и парень даже стал слышать чей-то смех и щелчки фотокамер. Сдержав рвотный позыв, парень, разве что не руками, но все же поднял веки. В тот миг он резко зажмурился и вновь закашлял, сдерживая рвоту, было слишком ярко и громко. Пришлось еще немного посидеть и потерпеть. Лишь через четверть часа юноша вновь принял попытку вернуться в реальность. Сперва он видел лишь большое белое, почему-то жужжащее размытое пятно. Потом пятно стало разделяться на маленькие осколки, вскоре принявшие людские силуэты. Еще через 5 минут, вместо гула и звона Ланс слышал человеческую речь и все те же щелчки камер. Спустя полчаса от падения и до осознанки, Герберт понял, что сидит в окружении толпы, зачем-то его фотографирующие и смеющиеся. Ну да, он только в бриджах и шлепках, ну да, давно не бритый и весь всклоченный, ну да, у него вид, как будто он только свалился с луны. Ну так это ведь не повод для фотографии и смеха. Проныра, не понимая, где он находится, лишь со второй попытки поднялся на ноги, а потом понял, что это было зря. Прямо над ним возвышался 40-метровый монумент. Его Геб узнал сразу. Это была статуя Христа Искупителя. Юноша огляделся и помахал рукой смеющимся туристам. Вот почему он не мог различить язык, их, языков, здесь было намешано немыслимое количество. Стоя на горе Корковаду, в тени статуи, Ланс никак не мог взять в толк, как он оказался в Бразилии, в туристическом центре Рио-де-Жанейро. Ведь буквально только что он находился в Вегасе, ставил 20 тысяч фунтов на свой недособранный стрит в казино Беллагиа, и все должно было решиться на ривере. «А черт», — промычал парень, прижимая ладонь к виску. Последнее, что помнил волшебник, это как Миллер предложил смешать абсент, водку и темное пиво. Возможно, это было зря, но, чтобы понять происходящее, порой надо посмотреть прошлое. Именно поэтому, волей безумного автора, мы отправимся в прошлое, дабы проследить весь путь вождя Белое Перо, Геба Проныры. За 2,5 месяца до этого, 10 мая 1995 г., Германия, Мюнхен. Герберт стоял у раковины. Его всего трясло, живот то и дело скручивали спазмы, а со лба ручьями стекал холодный, смрадный пот. До белых костяшек Геб сжал раковину, а потом в который раз попытался выдавить из горла хоть что-нибудь, но весь обед вышел еще в первые минуты рвоты. Отдышавшись, Проныра тяжело опустился на колени, а потом спиной прислонился к холодной металлической стене. Его всего трясло. Пальцы дрожали так, словно волшебник был алкоголиком с многолетним стажем, губы посинели, а взгляд был мутным, будто у недельного трупа. Хотелось выпить, но было нельзя. Вновь кашлянув, Ланс кое-как поднялся на ноги, а потом вновь начал давиться над раковиной. На улице же бушевала толпа. Проныра слышал, как ведьмины сестрички заканчивают свой сет, состоявший из 5 треков, а значит, скоро будет его выход. Сколько их там, сколько зрителей собралось у главной сцены фестиваля Магицратскундерхиблацкской. Геб не знал ответа, но от этого ему не становилось легче. Очередной спазм скрутил юношу. Проныра умылся, не помогло. Парень поднял голову и посмотрелся в зеркало. Он был бледен, как девственный снег, только опасно блестели голубые глаза на темном белке и дрожали алые губы. Юноша шлепнул ладонью по стеклу, отдышался и поднял шляпу с полки. Он надел ее, провел двумя пальцами по полям, попытался натянуть свой коронный пиратский оскал, но вновь склонился над раковиной, дрожа от рвоты. Нервы были не к черту. Ланса крутило и шатало, он даже не мог ясно думать. Его захватывало волнение вперемешку со страхом. Гиу тут же забыл все тексты своих песен, все мотивы и все аккорды мелодики. Он был опустошен и пуст, как разбитый неловкой женой глиняный кувшин. Вики отыграла последний риф, и толпа взорвалась аплодисментами. Ланс вновь вздрогнул, в дверь постучали. «Герберт», — послышался строгий женский голос менеджера сцены. «Пять минут». Ланс промолчал. Через 5 минут ему нужно будет выйти на главную сцену. «Герберт, все в порядке?» — спросила леди, стоявшая за дверью туалета. «Да-да», — промямлил волшебник, а потом вновь склонился над раковиной. Его руки все еще дрожали, голос был пискляв и натянут, а глаза затянуты мутной пленкой. Журчала вода, водоворотами исчезающая в черной трубе. Музыкант скинул шляпу и подставил лицо под поток холодной, ледяной воды. Так он стоял пару минут, пока в дверь снова не постучали. «Пора», — произнесла менеджер. Ланс повернул вентиль, поправил волосы, накинул шляпу, поднял малышку, стоявшую у стены, и вышел в коридор. Он тяжело дышал, и было видно, что легкая акустическая гитара для ослабевших рук кажется многотонной ношей. Менеджер, приятная дама лет 30, скептическим взглядом окинула гостя сестричек. Уже 5-й год она организовывала все туры и все выступления банды, но в первый раз они приглашали кого-то в качестве гостя. И, главное, нет, чтобы взять молодой бенд, готовый играть у них бесплатно, даже без халявной еды и номера в отеле, так нет. Выбрали какого-то школяра, который даже не с популярной электрухой, а разбитой акустикой. Да, смазлив, да, вроде неплохо поет, но нафига он такой нужен, если есть ребята и посильнее? Впрочем, тактичная менеджер, прокручивая все эти мысли в голове, держала на лице добродушную улыбку. «Пойдем», — сказала она. Юноша кивнул и, немного шатаясь, поплелся вслед за леди. Стены вокруг словно дышали. Они то сжимались, словно пытаясь задушить парня, то расширялись, будто намереваясь запутать юношу, не дать ему выбраться наружу. Герберта качало и кружило. Он ощущал себя сидящим в хлипко сбитой лодке, когда вокруг бушевал яростный, беспощадный шторм. Голова кружилась, все вокруг путалось. Мысли бегали туда-сюда, не позволяя ухватить себя. Руки дрожали, ноги подгибались в коленях. В животе кто-то словно надул шар, сотканный из нитей пустоты и комка нервов. По ушам ударил гул. Менеджер вывела юношу из палатки к сцене. Даже смотря на нее со стороны черного входа, Проныра не мог объять взглядом этого исполина. Сама сцена находилась в 2 метрах от земли, а высота ее стен доходила до 30, а то и 40 метров. Вся черная, на фоне черного, испещренного звездами неба, она казалась адской пастью, готовой проглотить душу студента волшебной школы. «Жди», — сказала менеджер и отошла к копошащимся звукарям. Ланс не знал, что она им говорила, но наверняка просила быть начеку и, если что, отключить звук пареньку, то бишь, Гебу. Проныра стоял, будто его не просто вкопали в землю, но еще облили бетоном, а также прибили сваями. «Стремаешься?» — спросили рядом. Проныра повернул голову. Рядом стоял продюсер сестричек, толстяк Боб Беттлсон, самый известный прот во всем волшебном мире. Говорят, за чей бы альбом он ни взялся, обязательно будет бомба. Юноша уже собирался что-то ответить, как на сцене послышалось. «А сейчас», — ревел в микрофон Тремонт, — «наш подарок вам, привезенный из Англии, наш друг и музыкант, Герберт. Пожалуйста, встречайте его пожарче, ведь это дебют Герберта». Толпа взревела, а Ланса вновь скрутил спазм. Он еле сдержался, чтобы не упасть на колени, в попытке обхватить землю. Вокруг все вновь заходило ходуном. Деревья шатались словно пьяные, фигуры людей, казалось, игрались среди отражения кривых зеркал. Мир сошел с ума, стремительно катясь ко всем чертям. «Топай!» — толстяк хлопнул Геба по спине. Проныра сделал пару шагов, комично размахивая руками в попытке удержать равновесие, а потом смиренно пошел к лестнице, ведущей на сцену. Он ступал по ступеням так медленно и так мерно, будто поднимался на помост, где уже слышен визг точильного камня, резво скользящего по топору палача. Один из технарей отодвинул перед Гебом штору, показывая ему большой палец. И это был вовсе не символ одобрения, а просто знак того, что звук подключен и все в норме. Проныра немного заторможенно кивнул и вошел на сцену. Он встретился взглядом с доктором Зло, сверкавшим своей лысиной в свете прожекторов. Ударник приободряюще кивнул юноше. Ланс, под жиденькие, почти незаметные аплодисменты толпы, пошел дальше. Он получил хлопки по плечу от клавишника, Алика, уважительную улыбку от Вики, которая в этот момент настраивала педали. Тремонт, стоявший у микрофона, призывно махал рукой Гебу, и тот, подняв голову, попытался идти твердо, но вместо этого запнулся о лежавший провод и чуть не пропахал лицом сцену, вновь комично замахав руками. Толпа засмеялась, Геба скрутил новый спазм. «Как настроение, Геби?» — кричал в микрофон фронтмен самой популярной рок-группы «Волшебного мира». «Мы ждем тебя». Судя по смеху толпы и летящим свистам, та его не очень-то ждала. Ланс, поправив шляпу, посмотрел на море, простиравшееся перед сценой. «Сколько их там?» 30-40 тысяч, да, наверное, около 40. Вспышки фотокамер, свечение палочек, яркие глаза нелюдей, все это служило отражением звездного неба. В этот момент в волшебном парке Мюнхена было так же ярко, как если бы стояло полуденное солнце. Над морем висели экраны, на которых Ланс видел крупный план самого себя. Юноша выглядел жалко, словно испуганный котенок, выброшенный злым хозяином на улицу в непогожий денек. Герберт, все еще шатаясь, подошел к микрофону, который ему освободил Тремонт. Сам вокалист встал слева, как и положено басисту. Промычал Геб, взяв микрофон, но его мычание потонуло в жутком скрипе. Толпа, зажав уши, вновь заулюлюкала. Ланс так и слышал, какого черта мы смотрим на этого лоха, не умеющего даже микрофон двигать. Тремонт, давай лучше на бис. Мир Геба вновь закружило, его вновь скрутил спазм, на этот раз куда более мощный. Ланс потерял голос, он не мог вымолвить ни слова. Все вокруг стало меркнуть, силуэты расплываться, звезды на небе танцевать румбу вокруг беспристрастной, надменной луны. Вдруг Проныра случайно задел струны малышки. Та отозвалась мгновенно, будто нагреваясь в руках юноши. Ланс тронул струны еще раз, и вновь музыка полилась над парком. Юноша задышал ровнее, мир замер на месте, перестав кружиться волчком. Формы и силуэты обрели былую четкость линий. Звезды успокоили свой бег. Ланс перекинул ремень через плечо, повесив малышку на поясе. Юноша откашлялся, поправил шляпу, легко нацепил свой пиратский оскал и хрипящим баритоном произнес в микрофон: «Драгонфлы, ПА, Гибиграид, Шаман С. Харвест, Драгонфлы». И Проныра запел, играя на малышке. Он терялся в звуке, словно плывя на волнах нот и отзвуков последних нот. Вскоре к нему присоединилась Вики, взявшая первый риф на электрогитаре. Потом подключился Алика, взявший на время фон гитару. Следом в поток влился и Тремонт, дающий бас, а вишенкой на торте выступил доктор Зло, не жалевших ни палочки, ни барабаны. Толпа молчала, слушая песню о непокорном желании жить. Просто жить, наслаждаясь каждым моментом жизни. Быть словно летящая стрекоза, которую не заботит ничего, кроме полета. Толпа молчала, а потом почти 40 тысяч словно взорвались. Их эмоции, крики, визг, свист и подпевания влились в музыку Ланса, а тот все пьянел и пьянел от этого безумного, неповторимого коктейля. Проныра играл, отдаваясь полностью музыке и огромному, сверкающему людскому морю, а море отвечало взаимностью. Потом было соло, и море забушевало будто в шторм. Люди кричали: «Герберт, Герберт», а тот пел так, будто от этого зависела его жизнь. В эту ночь, 10 мая 1995 года, Геб Проныра впервые поднялся на сцену и, спустя десятилетия, люди скажут, что именно в эту ночь впервые увидели первого короля рока, который не был бы маглом. 30 минут спустя, гримерка. По кругу ходила бутылка дорого скотча. Тремонт заигрывал с фанаткой, которых секьюрити впустили в святая святых. Вики охмуряла смазливого пареньки, доктор Зло сидел за блокнотом, Алика и вовсе удалился в уборную сразу с несколькими фанатками. Ланс сидел в углу и, изредка посмеиваясь и глупо улыбаясь, курил свою любые пиратерскую аэсдриам. В помещении, которое было забито столиками, зеркалами, стойками с костюмами, сваленными в кучу педалями, поставленными у стены инструментами, зашел Бобби. Он был настолько тучен, что, казалось, занимал собой все свободное пространство. Прот поговорил о чем-то с музыкантами, а потом пошел к Проныре, который выглядел словно обдолбанный наркоман. Атлсон, чему-то улыбнувшись, сказал: «Верхохромают, но будем работать». «Ага, только и смог кивнуть Проныра, даже не осознавая, что ему только что посчастливилось подписаться у Боба Бертлсона. Продюсер покачал головой, ностальгически вздохнул и обронив: «Ох уж этот первый раз», ушел куда-то по своим делам. На следующее утро люкс выглядел так, словно в нем отмечали совершеннолетие как мнимому все маргиналы Хагаразом. Все пропахло табаком, дорогим алкоголем и случайным сексом. В нескольких ваннах ютились фанатки и фанат, которые проснулись раньше своих кумиров и решили быстренько свалить, как и подобает в подобных случаях. Тремонт, идущий по свободной от белья, одежды, бутылок, каких-то плакатов и инструментов, лениво покачивал полупустой бутылкой с виски. У вокалиста был самый суровый квест, называющийся «Найди сигарету». Учитывая выражение лица фронтмена, сигарета находиться не хотела, а это могло испортить все утро, вернее, день. Тут скрипнула входная дверь и Тремонт схватился за голову. «Назови свое имя», — прохрипел музыкант. «Назови, чтобы я знал, кого убиваю». Проныра, оглядевшись, уважительно хмыкнул. «А, это ты?» — тяжко вздохнул Тремонт, плюхаясь на диван. Впрочем, спустя мгновение, вокалист сестричек засунул себе под задницу руку, пошарил, а потом выдернул чей-то лифчик. Скептически глянув на него, он кинул предмет нижнего белья себе за спину. Полет того продлился недолго, окончившись на лысой башке доктора Зло, который, как несложно догадаться, был занят тем же, что и его друг, искал сигарету. Ланс, с выражением лица мессии, открыл пачку и поделился с народом табачным счастьем. «Ты где был, Геб?» – спросил подорвавшийся на запах табака Алика. «Катался по Мюнхену», – пожал плечами юноша. «На чем?» – удивились музыканты. «На Феррари». «А где взял?» – поинтересовалась показавшаяся из-за угла Вики. Она потягивалась, словно кошка, и то, что из белья на ней наличествовали лишь красные танго, никоим образом не смущало девушку. Как, впрочем, и всех здесь присутствующих. «Угнал», пожал плечами Проныра. Музыканты с подозрением взглянули на студента. Тот только развел руками и добавил: «Ну я же вернул». «А, ну тогда да», — покивали ребята. Словно возвращение угнанной машины решало все возможные проблемы с законом. Усевшись на пюфик, скинув оттуда предварительно чьи-то стринги, Ланс достал сонного Раджи. Дракончик, видимо, времени даром не терял, так как активно икал спиртными пузырьками. Хмыкнув, Ланс положил друга на полу шляпы, где тот начал страдальчески причитать. Тремонт, взмахнув палочкой, призвал карту турне, начав ее изучать. «А тебя, между прочим, очень хотели», — подмигнул Алика, а потом добавил: «И не только видеть». Проныра только изогнул бровь дугой. «Фанатки, Проныра», — вздохнул доктор Зло. «К тебе тут, можно сказать, очередь выстроилась. А ты свалил, некрасиво». «Хэмэм», — протянул Ланс. Потом он достал свою сумку и вытащил оттуда свиток. Ошарашенные волшебники смотрели на то, как свиток разматывается, а его конец теряется где-то вдалеке. «Что это?» – спросила Вики. «Список дел, которые я должен успеть сделать, пока не сдохну», – буднично произнес Ланс. Потом он взял ручку и что-то дописал. Если бы музыканты имели возможность видеть сквозь пергамент, то различили бы следующую надпись: «Фанатки, обязательно попробовать». Смотав свиток взмахом палочки, Проныра посмотрел на карту турне и в очередной раз закатил глаза. «Знаете, иногда мне кажется, что вы просто кидали в нее дротики и именно таким образом составляли маршрут путешествия». В люксе повисла тишина. «Вы шутите?» «Все еще, тишина». «Вы не шутите», — выдохнул Ланс, а потом со звучным хлопком познакомил свою ладонь со своим же лицом. 14 мая 1995 года, Испания, Мадрид. Не успели музыканты выйти из терминала, как их мигом окружили поклонники и репортеры. Журналисты, тыча микрофоном разве что не в лицо, пробиваясь сквозь секьюрити, задавали банальные и избитые вопросы, на которые артисты отвечали между делом. В основном они спешили подписать майку, диск, плакат, а порой даже какую-то книгу. Ланс, смотря на все это, немного завидовал, но все же спокойно шел в хвосте. За его спиной мерно покачивался футляр с малышкой, Раджи бесновался на шляпе, а Проныра все втягивал воздух, пытаясь понять, чем испанский отличается от британского. Пока получалось тот особо, ничем. Это, конечно, с философской точки зрения, ничем. Ну а чисто физиологически здесь было суше и теплее. Тут кто-то ткнулся к Лансу. Тот немного ошарашенно взглянул на молодую парочку, протягивающую ему плакат. На живом, двигающемся изображении Пронер опознал самого себя, бешено орущего в микрофон. На ломаном английском парочка попросила подписать. Ошарашенный юноша стал искать ручку, но таковой не было. Впрочем, Алика, заметивший заминку, с улыбкой протянул свою. Поблагодарив кивком головы, Геб, немного подумав, оставил широкий, размашистый автограф, занявший весь левый нижний угол. Парочка поблагодарила и, счастливо свернув плакат в трубочку, удалилась. Ланс был в шоке. Это был его первый автограф. «Оставь себе», — отмахнулся Алика, когда юноша попытался вернуть ручку. «Еще пригодится». Пронера кивнул и убрал ручку в карман. Конечно, он не рассчитывал, что будет ею пользоваться так же часто, как и сестрички, но все же сама мысль об этом приятно грела душу. У выхода музыкантов встретил огромный автобус, в который, под крики поклонников и последние вопросы журналистов, вся компания и забралась. Когда закрылась дверь, народ облегченно выдохнул и развалился на диванчиках. Ланс сразу открыл свою нотную тетрадь, все еще напоминавшую сборник секретных шифров, и тут же принялся строчить. Подобное усердие вызывало у группы снисходительные, но добрые улыбки. Они вспоминали, как когда-то и сами так работали, 247, а потом пришла слава, известность и работа из кафешек, подвалов и баров перенеслась в огромную студию. И все же вид студента, усердно пишущего новую песню в замызганном блокноте на коленке, отзывалось приятной, ностальгической тоской по старым добрым временам. Вечером, Ланс, стоя в тени, смотрел на то, как стадион заполнялся зрителями. Здесь были все: лепреконы, вейлы, вампиры, оборотни, полукровки, маги, осведомленные маглы и скрибы. Любой, кто имел хоть какое-то отношение к магии. Недавно пустые трибуны оживали. Море, которое юноша видел пару дней назад, вновь разворачивалось перед ним. Да, парень все еще мандражировал, понимая, что через полтора часа ему нужно будет закрывать концерт, но все же не до такой степени, как в свой первый раз. Все же, с таким волнением он мог справиться. Вскоре пришлось удалиться в гримерку. Оттуда Ланс слышал лишь отзвуки. Порой сквозь толщу бетона пробивались перебои, иногда самые низкие или высокие ноты, а иногда вскрики толпы. И все же юноша был немного растерян. Ему казалось, что только пару часов назад он играл в Мюнхене, но вот он уже в Мадриде. Доктор Зло как-то сказал Пронере, что ближе к концу турне и вовсе скатится в калейдоскоп, а с середины парень, даже хорошенько подумав, не сможет сказать не только в каком городе, но и в какой стране он находится. Герберт тогда не поверил, сочтя это все музыкантской байкой, но сейчас подобный расклад казался ему все более реалистичным. Немного порепетировав с малышкой, Ланс достал из сумки очередную книгу. Он никогда не забывал свою любовь к чтению и всегда возил с собой 2-3 инитерсных произведения. В этот раз выбор пал на волхва Джона Фаулза. Книга была пропитана чем-то родным и понятным каждому студенту Хогвартса, который носил гордое звание грязнокровка. Да, книга была определенно для тех магов, которые до 11 лет были самыми обычными людьми. К тому же, Ланс всецело поддерживал мнение героя о том, что истинная свобода находится между тем и другим, а не в том или другом, а значит, она не может быть абсолютной. Да и не стоит забывать про бессмертное, быть выше борьбы может лишь тот, кто по-настоящему боролся. Да, Фаулс определенно написал хорошую книгу. За чтением Ланс не заметил, как в дверь постучали. «Герберт», — прозвучал голос менеджера. 5 минут. Посмотрев на часы, Пронера лишь покачал головой. Полтора часа пролетели со скоростью экспресса. Юноша закрыл книгу, убрав ее в сумку, и перекинул через плечо ремень малышки. Ловким движением Ланс задвинул гитару так, что та повисла у него за спиной, колками обращенная вниз. Учитывая обычный, повседневный стиль одежды Ланса, он специально отказался от любых костюмов, заявив, что настоящая музыка в обертке не нуждается. Можно было подумать, что на рок-концерт случайно зашел бродячий блюзмен. Хотя, если подумать, то где ты возьмешь белого бродячего блюзмена? Когда пришло время, Ланс поднялся, прополоскал горло и пошел по коридору. В этот раз стены были воспитанными и не двигались, а мир вокруг вовсе не сходил с ума, как это было в Мюнхене. Постепенно парень даже начинал ловить кайф. Остановившись у черного входа, Герберт перекинулся парой фраз с Бобби, прикурил тому сигарету, а потом, с объявлением Тремонта, вновь поднялся на сцену. В этот раз с каждым шагом по тяжелым ступеням, Пронер ощущал душевный подъем. Он словно возвращался в дом, к которого у него никогда не было. Все вокруг казалось таким родным и таким правильным, что волнение исчезло без следа, оставив место лишь для ребяческой радости и простого, почти человеческого, но все же, счастья. Море из людей встречало Геба чуть лучше, чем в Мюнхене, но все же, довольно прохладно. Впрочем, в этот раз Проныра по этому поводу совсем не переживал. Он поприветствовал музыкантов, потом подошел к микрофону и спокойно произнес: «Левин, П.А. Герберт исполняет Монорал, Кири перевод, HTTP Мигалриц Рулриц Монорал Кири Фулл Версион HTM». И, вновь растворяясь в музыке, Ланс испытывал некое ощущение дежавю. Сперва море молчало, а потом отозвалось ревом эмоций, в этот раз проявившихся в десятках тысяч зажженных палочек, указывающих куда-то к небу. Проныра все плыл и плыл по волнам энергии, текущей между зрителей. Он терялся в ней и, признаться, не хотел находиться, желая полностью в ней раствориться. А музыка все звучала, уносясь куда-то под купол стадиона. 19 мая 1995 г. Норвегия, Осло. «Меньше надо было пить», — сетовала Вики, в очередной раз накладывая на Ланса похмельные чары. Проныра лишь тихо скулил, пытаясь само убиться через попытку замереть статуей. «А ты чем думал?» — продолжал девушка, на этот раз заклиная доктора зло. Споря с Гебом, кто больше выпьет? Ударник, вместо ответа, склонился над унитазом, и до ушей группы донеслись не самые приятные звуки. «Через час выступления», — причитала менеджер. «Надо срочно все отменить. Извинимся, скажем, что неполадки, и вернем деньги за билеты». «Спокойнее», — мигом пресек любые причитания Бобби. «Ничего отменять не надо, будут выступать так. Но, детка», — подключался Тремонт, — «мы тебя очень любим, но ты нас с кем-то путаешь. Рокер выступает при любых обстоятельствах, даже если ему ради этого нужно сбежать из больницы или мигом выветрить две бутылки виски». От одного слова «виски» доктор вновь начал выплевывать все, что мог только выплевать. Вики похлопала ему по спине и снова накинула чары, они не очень помогли. То ли ведьма из гитаристки была посредственная, то ли виски слишком упорным. В общем, хреново было обоим, и ударнику, и Проныре. «Готовность», — обреченно произнесла менеджер, смотря на часы. «Надо решаться. Голосуем», — предложил Тремонт. «Кто за?» Руку подняли все, в том числе и зло, лицо которого было спрятано в недрах финского унитаза. «Значит, решено». И группа ушла, оставив Ланса в одиночестве полулежать на полу уборной. Менеджер, презрительно зыркнув в его сторону, ушла, а Геб остался мучиться. Он, признаться, несколько боялся, что из-за этого фортеля сестричек освистают, но спустя пару минут до уха юноши донеслись привычные звуки толпы, радостно встретившей своих любимцев. Успокоившись, волшебник прислонился к малышке и прикрыл глаза. Сон пришел моментально. Из объятий черноты Геба вырвал привычный стук. «Герберт», — вновь послышался голос менеджера. «5 минут». Парень, что-то ответив, поднялся, умылся холодной водой, а потом решительно вышел наружу. Идя по коридору, очередному коридору, Ланс четко говорил себе: «Я в Осло, я в Осло». Хотя его так и подмывало сказать, что он все еще на пути между Мюнхеном и Мадридом. Запалив сигарету, Ланс выдохнул, ощущая, как греется пропитое горло. Бобби хлопнул юношу по плечу, и тот вновь поднялся на сцену. Судя по виду, доктор зло держался лишь на одной любви к своему делу, так как он был уже бледен, а глаза все мутнели и мутнели. У Герберта было не так много композиций, которые отходили от классического рока, но все же такие имелись. И именно одну из таких он должен был исполнить, иначе зло просто не выдержит. Поправив шляпу, юноша подошел к микрофону. Толпа вновь была холодна, но уже слышались аплодисменты и даже подбадривающие крики. Поправив стойку, юноша произнес: «Песня от самого экстремального опыта. П.А. Герберт исполняет Бруно Марс. Лацкита Утов Хиавин». Перевод: http://www.amalgamalab.com/songs/b/bruno-mars/lacskita-utov-hiavin-html